то пусть тебе будет. Нет. Там, где нет почтения, там не будет той полноты благословения. Еще до сегодняшнего дня. Вполне возможно. Вы этот вопрос упускали и не думали, что это очень важно. То с сегодняшнего дня, независимо от того, примете вы или не примете, но вы будете знать, я вам говорю это здесь, на этом месте. Вы меня хорошо слышите? Если нет, я еще раз повторю. Это часть почтения. Господи, за здоровье, которое ты дал мне, за умение, за силу. Сегодня многие без работы, а ты мне дал такую работу, и неужели я не смогу десятую часть отдать тебе? Это минимум, братья мои и сестры. Это не подвиг. Это минимум. Если мы сегодня только десятину даем, мы минимальные христиане, не максимальные. Минимальные. Духовность. Я читаю про одного духовного человека, который вообще-то был неплохой человек. Это болезнь давнего времени. Читаю. Евангелие от Матфея, 19 глава, 16-26 стихи. И вот некто подошед сказал ему: «Учитель благи, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал ему: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». И юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?» Не все было плохо. Вот то, что было в его жизни, дай Бог, чтобы мы каждый вот так вот соблюдали. Потому что Иисус не сказал бы: «Слушай, ты уже меня не обманывай. У тебя-то ты просто думаешь». Иисус не сказал бы: «Ты не обманывай меня». Это была правда. Но спрашивает: «А что еще мне не достает?» И вот что Господь ему говорит. Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Вот вам, пожалуйста, духовный, но духовный идет за духовным. А у него было нечто плотское еще. Я не думаю, что Иисус сказал ему: «Выселяйся на улицу, чтобы тебе и дома не было, и переспать». Он ему так не говорил. Он говорил: «У тебя есть много, что ты не живешь. Ты никогда его не используешь для пользы. Оно так и останется неиспользованным. Вот это продай и раздай, иди за мной». А вот если так, то мне с вами не по пути. С печалью отошел. Пожалуйста, что еще не достает мне? Не было сказано: «Ты совсем не чтишь. Ты совсем не думаешь». Нет, этого не было сказано. И вот этот недостаток, который был, повернулся и ушел с печалью. И больше Писания о нем ничего не говорит, что с ним дальше было. Старая болезнь, правда? А что еще в то плотское, еще про деньги, да про деньги? То плотское. Ну, ты еще ты духовный, то отдай свое плотское. А, говорит, отдай, деньги отдай, и что захотел? Деньги отдай. Однажды один из наших братьев недавно, он напомнил один фрагмент проповеди одного проповедника. Он не нашего течения, хотя считается христианским. То он говорил так: «Что вы говорите, деньги, деньги?» Он говорит: «Покайте людей и деритесь с них хоть по три шкуры». То сегодня, когда я это говорю, я не собираюсь драть по три шкуры. Вы не считайте, что я сегодня проповедую, чтобы шкуру с кого-то хотя бы одну содрать. Я говорю о том, что должно принадлежать Господу по праву Творца и как один из элементов почтения. Вы меня хорошо понимаете? Короче, понимаем, но не хотим понять, потому что это же деньги. Это же деньги. Я знаю, когда-то помню, в одной церкви, я тоже вас это напоминал, когда услышал десятине, демонстративно встали, прокричали жертву, и дверами наотмашь хлопнули и пошли. Вот насколько непростой этот вопрос. Даже для духовных людей. Если ты говоришь про деньги, про жертвование, то тогда не надо нам и церкви. Хлопнул дверами, и так его и видели. Но уже не просили. 130 человек и просили, дайте нам с области дров не за что купить. Я говорю, все нормально. Одни хлопнули дверами и пошли, ну что ж, пусть идут. Это ваше право принять, сделать. Право хлопнуть дверами. И никто не заставит вас это делать. Но я еще раз повторяю, значит, в этом вопросе нет почтения ни к Богу, ни к церкви, ни к кому. Потому что это стало преградою. Я понимаю, что это ваш труд, я понимаю все это. Но я понимаю другое. Если Бог не даст силы и умения, не будет этого. Не будет этого. У меня уже нет времени говорить, насколько Бог вот так распределил, очень сильно разложил вот эти десятину, которые давали. Вы помните, говорит, от прибытка. Мы сегодня об этом не говорим. Но очень интересно написано. И для левитов выделяли, и для тех, которые в твоем доме, для их содержания третий год, год десятин. Помните? Один был год, третий год, год десятин. Это для тех, кто у тебя в доме. То есть кого-то из служителей, кого-то ты содержишь сам. Вот третий год собирай вот это. У меня, к сожалению, я просил час, но, наверное, я бы, если все сказать, не вписался бы и в два. То, что, потому что я смотрю по теме, потому что у меня разложено, не вписался бы и в два часа. Но я очень хотел бы, чтобы это слово легло на ваше сердце. Это один из элементов почтения. И как бы мы сегодня ни говорили, какие бы ни были духовными, но на базаре вам ничего не дадут за то, что вы духовные. Покажи деньги. Правда? Никто не спрашивает вас в магазине, вы духовные или не духовные. Хочешь купить буханку хлеба? Что дай? Диплом, что ты теологический институт кончил? Или дай деньги? Деньги. Я не выколачиваю с вас деньги. Чтобы вы больше не сказали, говорил, два часа деньги выколачивал. Я просто напоминаю, это необходимость. Это то, что должно быть нам присуще на сегодняшний день. Это то, в чем мы хромаем сегодня на оба колена. И поэтому и проблемы на сегодняшний день, и трудности, и переживания различного рода. Поэтому, если мы духовные, все мы, конечно, не отдадим. У нас есть дети, у нас есть жены, у нас есть дома, которые надо содержать. А вот то, что Богу положено минимум, хотим мы или не хотим, но это надо сделать. К сожалению, может, когда-нибудь вы мне разрешите второй раз говорить еще на эту тему, или скажете, лучше не приезжай нам с такими темами. Потому что деньги да деньги, деньги да деньги. Ну, а что сделаешь? Это часть наша. И Библия деньги затрагивает. Если бы Библия вообще об этом не говорила, но то я не говорил бы. Но Писание конкретно говорит. Говорит, отдай первые плоды труда, десятину отдай. А если захочешь выкупить, вот интересно написано, то говорит, еще 20% четвертого должен отдать. Хочешь отдать десятину со своей клубники, с корзины? Ты если хочешь деньги, то продай еще 20% наценки, потому что мне надо будет идти на рынок, время тратить, покупать. Я шутя говорю немножко. А клубнику я сразу съем. Я не про себя говорю, поймите меня правильно. Меня не забывают братья и сестры, и я не скажу, что я страдаю. Видите, я неплохо выгляжу на сегодняшний день. Немножко приболел, чуть похудел, а так я не страдаю. Я просто говорю, в общем... Вот как мы должны думать, как мы должны понимать эти вещи все. Поэтому, если вы согласны, еще 20 минут остается, я прочитаю все-таки вот эту статью Густава Шмидта. Она была, согласны, что я ее прочитал? Там он будет про жертвенность говорить. Потому что действительно это не жертвенность. Это то, что мы должны отдать. У нас государство не спрашивает про налоги, хочешь ты отдать или нет. С вашей пенсии забрали, положили, А уже пенсию свою вы отдавайте куда хотите. Вас же никто не спрашивает, куда вы ее дели. Хочешь, стенки обклей, хочешь, отдай кому-то. Но налог, который положен, вам не отдают даже на руки. И неплохо было бы, чтобы в церкви так было, хоть не грошили бы. Но здесь Бог свободу дал. Уже хочешь, давай, напоминает, а уже заставит. Не заставляет. Но я хотел бы, чтобы нас не надо было заставлять чтить Господа. Чтобы не надо было вот так вот направлять, вот так, давайте. Знаете, это не всегда приятно. Но это 7-8 номер примирителя за 1937 год, Густав Шмидт. Я читаю уже. И после этого мы будем молиться, будем за все благодарить Господа. Он говорит, без жертвы нет жизни. Жертвы и даже самопожертвование лежат в основе зарождения жизни, убеждений и великих идей. В природе видимы бесчисленные доказательства этого положения. Так пшеничное зерно должно умереть, чтобы принести плод. Птица-пеликан, когда не достает пищи, разрывает свою грудь и питает кровью и мясом своих птенцов, собственным своим. Народ, который не способен на жертвы, обречен на гибель. Но жертвы, я говорю, это не десятина. Это то, что жертвует. Мы способны жертвовать чьим-то. Забрал что-то и пожертвовал кому-то. Это не жертва. Во время Великой войны люди проносили на алтарь Отечества не только свое имущество, но и свои жизни, чтобы доказать свою любовь к земной родине. А как обстоит дело с жертвами на религиозной почве? Нам думается, что в этом отношении нынешние христиане могут многому научиться у язычников. Это 37-й год. Которые, чтя своих богов, готовы были приносить им жертвы не только материальные, но готовы были приносить и себя в жертву. Говорят, язычники идолам своим. Значит, идея десятины. Вот он говорит о десятине. Идея десятины, которой ныне многие отказывают в истине, было хорошо известно языческим народам. Дикие народы и даже греки и римляне жертвовали своим богам десятину своих доходов. Римский историк Плиний пишет, что арабские купцы, торговавшие пряностями, должны были отдавать десятину богу Сабису. То есть бог назывался Сабис. В Византии также существовала десятина, как существовала она и в Риме. Особенно среди приносили жертву Геркулесу. То есть их бог войны Геркулес был. Такой сильный, мужественный. Нас, конечно, должно интересовать больше всего, что по этому поводу говорит Библия. Авраам, предки которого служили богам, дал Мелхиседеку десятину от всего, что было, что добыл в битве с царями. Во время своего бегства в Месопотамию Яков дал обет Богу давать десятину из всего, что дарует Бог ему, если он возвратит Якова домой. Через Моисея Бог повелел израильтянам давать десятину от семян земли и от плодов деревьев, и от крупного и мелкого скота и так далее. Это книга Чисел, Левит, он ссылки. Я ссылки не буду читать. И мы знаем, что из истории Израиля, что в те времена, когда десятина соблюдалась, благословение Бога пребывало на народе. Систему десятины у Израиля Бог строго определил, и соблюдение ее было частью верности народа Богу.